Хорошо, раз мой второй младший брат готов пойти со мной, я могу чувствовать себя более уверенно. А что насчет вас? Если возражений нет, то мы прямо сейчас направимся в земли Сюаньцзинь. Когда Чэнь Янь поддержал Чэньня, последний был весьма доволен этим, так как знал, что независимо от того, что он задумает, его младший брат всегда поддержит его без малейших колебаний. Этот особый тип отношений был сформирован на протяжении многих развития их королевской семьи, и он был не исключением. До тех пор, пока цель может быть достигнута, цена не имеет значения. С поддержкой Чэнь Яня, добившись успеха, Чэнь Инь мог заставить старейшин снова пересмотреть его право на престол, что было куда более лучшим решением, чем захват престола через убийство Чэнь Яня. Чэнь Яня переполняли амбиции. Он мечтал покорить весь мир и стать вторым великим императором. Старший принц, чайное древо Виньву является крайне ценным сокровищем и скорее всего даже имеет свою собственную волю. Если мы попытаемся пересадить его, последствия могут быть непредсказуемые. А если мы полностью вырубим его, навряд ли старый император сможет пережить это. Я думаю, что для его ликвидации нам сначала нужно получить его согласие на это. Если он будет против, то мы просто возьмем немного дерева, а затем вернемся назад, сказал еще один бессмертным тяжелым тоном. Чэнь Янь нахмурился и согласно кивнул своей головой. В этом есть смысл. Я надеюсь, что старший брат также будет крайне осторожен с чайным древом Виньву. Увидев, что Чэнь Янь также поддержал эту мысль, Чэнь Инь лишь согласно кивнул своей головой. «Ладно, раз так говорит второй брат, то так и поступим». Услышав слова Чэнь Иня, люди вокруг испытали сильное облегчение. Этот старший принц всегда имел большие амбиции. Он не ведал страха и мог рискнуть убить любого. Но недавно он был сброшен со своего трона. Тем не менее, после падения он все еще смог встать на ноги, что показывало, насколько силен был его дух. На самом деле Чэнь Инь прекрасно понимал, что заполучить целое чайное древо Виньву было крайне непросто, но он должен был увеличить боевую мотивацию своей элитной команды, прежде чем войти в земли Сюаньцзинь. Земли Сюаньцзинь намного опаснее, чем другие земли, но в них также можно было найти много хороших вещей. Тем не менее, воля и решительность лидера была крайне важна для всей группы. Итак, под командованием Чэнь Иня, группа бессмертных из Северной империи вошли в земли Сюаньцзинь, а тем временем, среди иллюзорных формаций этого места, группа Сюань Юаня уже продвигалась вперед. В этих землях огромные камни были расставлены случайным образом, но при этом каждый камень был соединен с мировой ци. Казалось, что вы находитесь внутри дворца, из которого было сложно выбраться. Но такие ощущения были актуальны лишь для обычных людей. Сюань Юань держал в руках кусочек источника энергии весом в 100 цзинь, на который была нанесена формация проводника. Следуя указаниям этой формации, он без особых проблем преодолевал препятствия, которые создавали эти камни. Похоже, что навыки Сюань Юаня после битвы с Сянь Ваном достигли довольно высокого уровня. Кроме того, он активировал свой призрачный глаз. Хоть он и не мог видеть сквозь все иллюзии, но учитывая познание Сюань Юаня в технике поиска минералов, это не вызывало больших проблем. «Гав, парень, ты уверен, что справишься с этим?» Их группа некоторое время бродила по этим землям, так что Свин явно стал несколько нетерпелив. За это время он уже успел поймать несколько могучих зверей, которые скрывались среди этих камней, став его закуской. Так, продвижение Сюань Юаня было очень гладким и никакие звери не могли заблокировать их путь. «Если считаешь, что моих навыков недостаточно, то можешь поискать путь самостоятельно, почему ты постоянно следуешь за мной?» Раздраженно Сюань Юань закатил свои глаза. «Не переживай, следуя за Сюань Юанем, мы определенно не столкнемся ни с какими проблемами. Малышка Дуду, умница!» Гав. Хоть группа Сюань Юаня двигалась пешком, их скорость была довольно высокой. Следуя указаниям проводникам в руках Сюань Юаня, они могли использовать мировую ци, дабы найти правильный путь. Так прошел один день. Группа Сюань Юаня быстро продвигалась вперед, но источник-проводник в руках Сюань Юаня полностью истощился. К этому времени на лице Свина отразилась предельная осторожность. «Парень, а на тебя и правда можно положиться?» «Все верно, мы находимся у входа во внутреннюю часть земель Сюаньцзинь, но опасности, которые хранятся во внутренней области, даже близко не сопоставимы с тем, что находится во внешней, так что будьте предельно осторожными». Угу. Естественно, что Сюань Юань также понимал это, но чего он не знал, так это, что Ченнинь клюнул на его ложь и, возглавив группу элитных воинов, также вошел в земли Сюань Цзинь. Так что сейчас даже сложно представить, как они отреагируют на встречу друг друга здесь. Как только группа Сюань Юаня вошла во внутреннюю часть запретных земель, раздался мощный рев. Его рев был настолько мощным, что людям показалось, словно их барабанные перепонки сейчас лопнут. И крайне мощная аура распространилась вокруг. А в следующий миг раздался очень знакомый писк. Юи-юи, юи-юи-юи. Глава 374. Идеальный мир. Когда ветер поднимается, море начинает волноваться. Затем перед компанией Сюань Юаня появился тигр Тиньюнь, который, казалось, состоял из облаков. Его окружала жуткая аура, и его рев был подобен раскату грома. Просто услышав его рев, Сюань Юань испытал сильное желание вырвать кровью, а ведь этот зверь еще и находился на довольно большом удалении от них. Это тигр Тиньюнь. Как подобный тигр мог превратиться в настолько ужасного монстра и почему он оказался здесь? Неужели он сошел с ума? Воскликнул Свин. В последние несколько дней он часто путешествовал по периферии земель Сюань Цзинь и успел повидать много могущественных зверей, однако ни один из них не мог сравниться с мощью этого тигра Тиньюнь. Обычно подобные монстры должны были находиться глубоко-глубоко внутри центральной части земель Сюань Цзинь. Так, Свин закричал, парень, чего ты стоишь, беги. Постой, я слышал знакомый голос, бля, теперь уже слишком поздно бежать. Свин непосредственно впал в панику. Очевидно, что он явно не хотел сталкиваться с этим тигром со своей нынешней силой. И вот, когда Сюань Юань уже собирался развернуться и обратиться в бегство, он неожиданно обнаружил небольшого, белого и пушистого зверька, который держал в своих лапках кусок идеально чистого кристалла с крайне таинственной силой и бежал в направлении Сюань Юаня. Когда Сюань Юань увидел этого зверька, его глаза нервно задергались. Когда белый зверек увидел его, то пара его водянистых глаз резко засияли, а затем он встал свои задние лапки и резко прыгнул в его направлении. Юи-юи, юи-юи-юи, это же юи-юи. Когда Цань Дуду увидела зверька, то она тут же была покорена его милотой. Затем она возбужденно воскликнула. Но разве он не остался в землях Цинмин, как он оказался здесь? Сюань Юань также нахмурился. Без понятия. Эй, Свин, этот тигр Тиньюнь слишком ужасен, живо избавься от него и спаси юи-юи. Свин облизнул свои зубы. Черт, этот тигр как минимум бессмертный 7-го уровня, как эта мелочь умудрилась наткнуться на него. Тем не менее, говоря это, Свин все еще не бездействовал. Он активировал огромную формацию, и вокруг него таинственные символы стали собираться в огромную руку, которая быстро поймала Юи-Юи, а затем вся компания Сюань-Юаня переместилась в другое место, которое находилось в десятках тысяч миль от этого. Сюань-Юань быстро понял, что они оказались в другом месте, так как рев тигра исчез, как и жуткое давление, которое излучало его тело. Так, он немного расслабился и огляделся вокруг, а затем посмотрел на Юи-Юи. Убедившись, что это была не иллюзия, он несколько удивленно спросил. Юи-Юи, как ты оказался здесь? Маленький зверек, держа в лапках огромный кристалл в виде бусины, сначала жестами показал что-то очень большое, затем указал на Сюань-Юаня, а затем показал на бусину в лапах и начал танцевать, крича, юи-юи-юи, юи-юи-юи, юи-юи-юи. Тогда Свин рассмеялся. Я не понимаю, что он хочет сказать. У кого-нибудь есть какие-нибудь идеи? Цань Дуду также покачала своей головой, давая понять, что она также не понимала речи юи-юи. Малыш юи-юи тут же нахмурился, явно разозлившись и расстроившись, что другие его не понимают. Юи-юи, ты хочешь сказать, что сбежал из земель Цинмин и пришел сюда, чтобы помочь мне найти способ излечиться от драконьего червя? С улыбкой спросил Сюань Юань. Юи. Зверек энергично кивнул головой, после чего передал бусину в своих руках Сюань Юаню. Это же духовный источник Тиньюнь с собственным идеальным миром внутри. Нет, ты не должен отдавать его этому шкету, отдай его мне. Это источник определенно является местом рождения тигра Тиньюнь. Он сформировал свой собственный идеальный мир. Это слишком ценное сокровище. Если человек получит такой источник, то он обретет бесконечные преимущества. Он слишком бесценный. Он совершенно бесценный. Свин посмотрел на жемчужину, которая была размером с голову ребенка в руках Юи-Юи, и неожиданно о чем-то подумал, а затем его глаза алчно засияли и изо рта начала капать слюна. Увидев, что Свин собирается напроситься на жемчужину, Сюань Юань непосредственно пнул его, отбросив в сторону, а затем взял источник Тяньюнь в свои руки. Что бы ни случилось, он не мог позволить этому сокровищу попасть в лапы свина. В противном случае, этот паразит просто сожрет его. Чертов свин, даже не думай об этом. Гав, ты смеешь быть настолько неблагодарным к этому великому императору? Свин яростно посмотрел на Сюань Юаня. Он был настолько зол, что даже облизнул свой рот. Однако Сюань Юань не церемонился с ним и просто проигнорировал его. Когда он прикоснулся к духовному источнику Тяньюнь, то почувствовал себя так, словно вошел в совершенно новый мир. Оглядываясь вокруг, казалось, что этот мир был бесконечен. Казалось, что он мог видеть все в этом мире. Драконий червь в его теле также постепенно стал ослабевать свое сопротивление. Очевидно, что этот идеальный мир внутри источника практически полностью подавил драконьего червя в теле Сюань Юаня. Как известно, истинный идеальный мир представляет из себя сферу, в которой воплощен бесконечный цикл всех вещей в мироздании. И вот эта сфера сформировалась в источнике Тяньюнь, который напоминал жемчужину, внутри которой непрерывно двигались белые облака, бесконечно создавая новую жизнь и круговой цикл ее существования. Это явление и называлось идеальным миром. Сюань Юань, который довольно неплохо разбирался в искусстве поиска и добычи минералов, хорошо понимал, что сердце природы подобно зеркалу. Юи-юи-юи-юи. Маленький зверек посмотрел на Сюань Юаня, а затем непосредственно запрыгнул прямо на его плечо. Спасибо, этот духовный источник Тяньюнь действительно может подавить драконьего червя, но его все еще недостаточно, чтобы полностью избавиться от него. И тебе находится здесь очень опасно, лучше поторопись и вернись обратно в земли Цинмин. Если люди обнаружат тебя, это может стать большой проблемой для тебя. Сюань Юань посмотрел на зверька на своем плече и улыбнулся. Юи-юи-юи. Юи-юи отрицательно покачал своей головой, явно огорченный таким ответом. Его взгляд стал настолько печальным и подавленным, что Сюань Юань просто не смог больше выносить этого. Он знал, что этот малыш хотел помочь ему, но ничего не мог поделать с этим. Сюань Юань, пускай он пойдет вместе с нами. Цань Дуду также явно научилась упрашивать. Она изобразила очень жалостливое выражение, посмотрев на Сюань Юаня. Сюань Юань почувствовал, что был загнан в угол, так что он издал вздох и сказал: «Ладно, если ты хочешь быть вместе с нами, то так тому и быть. Однако ты должен пообещать, что не будешь действовать, как тебе заблагорассудится». Юи. Малыш радостно подпрыгнул и бросился в объятия Цань Дуду. Он счастливо погрузился в ее идеальную грудь, тем самым даже вызвав у Сюань Юаня небольшую зависть и про себя подумал: «Сто пудов этот мелкий паразит тот еще бабник». Когда они были на горе Черного Дракона, очевидно, что Юи-Юи сильно боялся Цань Дуду, что очень сильно огорчало ее. Но сейчас на лице этой девушки была широкая улыбка, явно радуясь такому повороту событий. Тем временем свин отвернулся в сторону и усмехнулся. «Ты отказался отдать мне этот источник Тяньюни и еще пожалеешь об этом. Эта мелочь смогла умыкнуть этот источник у тигра Тяньюни, это действительно невероятно. Но не стоит забывать, что тигр Тяньюни не дурак и не откажется просто так от той штуки, что ты сейчас держишь в руках». Сюань Юань бесстрашно посмотрел на свина, а затем также улыбнулся. «Что ж, поживем посмотрим». В этот миг вокруг них резко появилась жуткая аура. Сюань Юаня быстро обернулся и обнаружил, что это был Ченинь со своим братом и добрым десятком бессмертных из Северной Империи. Ченинь все так же держал в руках Юэ Чан и, увидев Сюань Юаня, на мгновение также удивился, а затем на его лице появилась широкая улыбка и он сказал: «Кто бы мог подумать, что я встречу здесь брата Сюань Юаня. Неужели ты потерялся? Ха-ха, я также не ожидал, что старший принц тоже придет сюда. Ну, как бы то ни было, мы просто продолжим свой путь», — сказал Сюань Юань, а затем развернулся, приготовившись уйти. «Ха, задумал уйти вот так просто? Как бы не так, встретив смерть, ты должен умереть». Печать большого пальца. Один бессмертный позади Ченяня тут же выпустил мощную силу из своей руки, создав огромный палец, размером с небольшую гору, который нацелился прямо в лоб Сюань Юаня. Сюань Юань лишь почувствовал, что не может противостоять этой силе. Все же разрыв между сферой императора и бессмертного была очень велика. Если он не воспользуется бессмертным талисманом, то просто не сможет выстоять против этой атаки. «Что это вы задумали?» В этот момент Цань Дуду холодно воскликнула и контратаковала этот палец. Золотой луч света, упавший с неба, непосредственно разрушил палец. Что, моя печать большого пальца была разрушена? Как такое возможно? На лице бессмертного, который напал на Сюань Юаня, отразился сильный шок. Брат Сюань Юань действительно везунчик. Независимо от того, куда ты идешь, рядом с тобой всегда есть человек, на которого ты можешь положиться. Но могу я узнать, кто эта юная леди? Я действительно немного завидую. Чэнинь слегка улыбнулся. Он был совершенно невозмутим и спокоен, полностью проигнорировав нападение, которое только что было совершено на Сюань Юаня. «Чэнинь, хочешь отомстить мне?» – холодно спросил Сюань Юань. «Если это так, то можешь попробовать. Вот только, хватит ли у тебя силенок?» Говоря это, в душе он издал вздох облегчения, так как ему не нужно было использовать свои козыри. «Брат Сюань Юань, что ты такое говоришь? Как я могу мстить тебе? Кроме того, этот генерал находится под командованием Яньвана, так что я не могу приказывать ему. Во избежание непредвиденных случаев, Чэнинь не хотел здесь портить отношения с Сюань Юанем. Хоть демон ужаса наверняка был занят битвой с монстрами этих земель, но если произойдет что-то непредвиденное, никто не мог гарантировать и его собственной безопасности. «Сюань Юань, отдай нам свою жизнь». В этот миг сразу два генерала первого уровня бессмертных вытянули свои руки и яростно атаковали Сюань Юаня. Глава 375. Великий бессмертный талисман точки 9 и не 9 Янь. Эти двое бессмертных определенно не были дураками и прекрасно понимали значение слов Чэнинь. Сюань Юань уже давно подписал себе смертный приговор, вмешавшись в дела кран-принца. Цань Дуду сильно нахмурилась, а затем быстро достал из своей сумки две монеты монарха. Затем эти две монеты под воздействием таинственных сил превратились в два огромных лица, и эти два лица были переполнены гневом, излучая ауру, которая, казалось, могла разрушить все в этом мире, заставляя сердца людей вокруг трепетать. «Атака монарха, решето!» — громко воскликнула Цань Дуду, а затем ее ци начала сливаться с двумя лицами в воздухе, из-за чего те засияли ослепительным золотым светом и собрались совершить атаку из своих глаз. В следующий миг, бах, бабах, два лица резко превратились в два золотых луча. Сильная отдача сотрясла тело Цань Дуду, и они слегка вздрогнула, вызвав звон колокольчиков на своем теле. Два золотых луча с силой обрушились на две горы, которые были возведены двумя бессмертными, полностью разрушив их. Мощь этих лучей была настолько велика, что даже бессмертному первого уровня было крайне сложно сопротивляться ей. Цань Дуду на самом деле бесстрашно вступила в бой с двумя бессмертными. Под ошеломленными взглядами всех вокруг, мощь Цань Дуду заставила двух бессмертных, которые собрались атаковать Сюань Юаня, резко замерли на месте, а вокруг образовался мощный шторм из ци. На лице Чэнинь появилось шокированное выражение. Как только он увидел Цань Дуду, то уже тогда понял, что она была явно непростой личностью, и сейчас он полностью убедился в этом. Сила атаки монарха была сравнима с мощью бессмертного второго уровня. В будущем эта девушка определенно может стать небесной богиней просто с непостижимой силой. Брат Сюань Юань действительно везучий, постоянно собирая на своей стороне различных красавиц. Младшая принцесса Мо, Ши Гуань, которая владеет телом Ванья, потом единственная дочь семьи Инь, Инь Чжэнь Луа, с телом Тинь Лун. «Хоть я и не знаю, кто эта девушка, но я действительно завидую тебе», — негромко сказал Чэнинь. Несмотря на то, что его люди нападали на Сюань Юаня, он вел себя так, словно это не имело к нему никакого отношения. Казалось, что он просто был зрителем, который смотрел фильм. «Ха, я та, кто наведет порядки среди твоих людей, если ты этого не можешь сделать», — холодно заявила Цань Дуду, посмотрев на двух бессмертных в воздухе, и добавила: «Хотите навредить Сюань Юаню? Ну попробуйте, только не обижайтесь, когда я стану полностью безжалостной». Сидевший на плече Цань Дуду Юйюй также крикнул на группу Чэнинь: «Юйюй». Но из-за того, что он был крайне мил даже когда злился, его угрозы вообще не напугали людей вокруг. Зато Свин рядом все время хранил молчание и казалось, словно он к чему-то готовился. «Какие громкие слова! Я хочу посмотреть на это. Малышка, у тебя есть кое-какие задатки, так что позволь мне посмотреть, что ты можешь, а то этот старик провел тысячи лет в уединенной практике и совершенно не в курсе того, что происходило в мире за это время. Может, ты сможешь развлечь меня немного?» Неожиданно за спинами двух бессмертных раздался еще один голос, и там появился старик в сером плаще. Его окутывала аура непредсказуемости, и он оказывал сильное давление на всех вокруг. Цань Дуду нахмурилась и шепотом сказала Сюань Юаню: «Сюань Юань, этот бессмертный достиг как минимум 4-го уровня. Я не могу противостоять ему, так что нам нужно найти возможность отступить». Сюань Юань согласно кивнул, так как прекрасно понимал это. Но в этот момент Чэнь Янь обратился к старику в сером плаще: «Старшие, издевающиеся над младшими, это не стиль моей Северной империи. На этот раз мы пришли сюда по своим делам. Вместо того, чтобы создавать проблемы другим, давайте лучше займемся своими делами». Тогда старик улыбнулся Чэнь Яню: «Второй принц слишком добрый, всегда заботится о других людях. Этот старик полностью согласен с вами, однако этот Сюань Юань слишком плохой. Не убей мы его сейчас, неизвестно, как много наших благих начинаний он погубит в будущем. Поэтому они должны умереть. Не переживайте, этот старик не станет издеваться над ними, и они умрут быстро. Так что, второй принц, просто подождите немного». Затем из тела старика вырвалась мощная аура, которая сотрясла землю вокруг и вызвав у людей чувство полного бессилия. Сюань Юань резко почувствовал, что сейчас начнет кашлять кровью, испытывая крайне сильное давление. «Что такое, высокомерный малолетка из восточного континента? Это лишь моя аура, а ты уже не в состоянии сопротивляться ей, и какой толк в отбросах, вроде тебя? В любом случае, тебе осталось жить всего несколько лет, так что я просто немного ускорю этот процесс». В этот момент Сюань Юань почувствовал сильную опасность. Однако эта опасность исходила не от старика, а из его источника идеального мира. Тем временем в руках старика появилось длинное копье, в котором стала собираться бушующая сила. Эта мощь была крайне ужасна, и это определенно было не то, чему мог противостоять Сюань Юань. Бессмертный 4-го уровня уже сформировал 4 души таким образом, даже если допустить, что компания Сюань Юаня сможет каким-то чудом убить старика, он все еще сможет переродиться 4 раза. Это была слишком ужасная сила. «Сюань Юань, я отправлю тебя в загробный мир, разрушающее копье», — рассмеялся старик, а затем на невероятной скорости устремился в атаку. Чэнь Янь хотел остановить его, но было уже слишком поздно. Из копья вырвалось множество таинственных рун, которые стали переплетаться между собой, вызывая дрожь у людей вокруг. Это была аура смерти, которая словно кричала: «Ничто не сможет уцелеть, все будет уничтожено в этом мире». И прямо сейчас вся эта мощь была непосредственно нацелена на Сюань Юаня. «Проклятие, свин, помоги!» Сюань Юань быстро сжал идеальный мир в своих руках, и его выражение лица резко изменилось. «Хе-хе, я уже заждался, когда ты меня попросишь. Пошли!» — рассмеялся свин, а затем его тело засияло, и рядом открылся пространственный портал, в котором быстро исчезли Сюань Юань и его группа. Когда копье старика поразило пустоту, она продолжила свое движение, желая уничтожать все на своем пути. А затем вдали из облаков сформировался огромный тигр Тинюни и издал мощный рев, который поверг всех в шок и хаос. Это жуткое копье направилось прямо к этому тигру. Когда тигр увидел это копье, на его лице появился намек на презрение, а затем он небрежным ударом разрушил копье. При этом да один волос на его теле не пострадал. В результате, старик в сером плаще резко переменился в лице и воскликнул: «Быть этого не может. Сила этого тигра достигла минимум 7-го уровня бессмертных. Нам будет крайне сложно противостоять ему». Но было уже слишком поздно. Тигр издал очередной рев, а затем его холодный взгляд уставился на старика в сером плаще. «Жалкие людишки, вы посмели украсть то, что принадлежит мне. Сегодня я позабочусь о том, чтобы вы все умерли здесь». С этими словами тигр Тинюнь опустился на землю, и крайне могущественная и непреодолимая аура окутала округу. Противостоять этой ауре было просто невозможно. Старик в сером плаще был непосредственно подавлен мощью тигра, не успев издать даже крика. Даже 4 его души были разрушены одним махом, обратившись в пепел, лишив его какой-либо возможности к перерождению. Когда тигр просто махнул своей лапой, один из бессмертных 2-го уровня тут же стошнило кровью. Лишь Чэнь Инь и Чэнь Янь, которые имели уникальные тела и объединили свои силы, смогли сбежать от тигра. Только объединив свои силы, они смогли выстоять против атаки тигра. «Мы ничего не крали у тебя. Те, кто обокрал тебя, только что сбежали. Ты же не собираешься убить невинного человека?» Чэнь Инь знал, что с их силой у них нет шанса сбежать, если только они не используют один из своих козырей. Но в землях Сюань Цзинь эти козыри могли быть использованы лишь единожды, Таким образом, лучше их было приберечь на крайний случай, вместо того, чтобы потратить их на битву с тигром Тинюнь. Таким образом, в настоящий момент они лишь могли надеяться на то, что смогут переключить внимание тигра на других. «Ха, вы думаете, что я поверю вам? Умрите!» Тигр издал громоподобный рев, после чего Ченин и семеро бессмертных первого уровня практически умерли, а их души были разбиты, хотя тело не пострадало. Облачная душа Тинюнь. Ченин и Ченьянь обладали особыми телами, которых содержали в себе энергию инь-янь. Этой силы было достаточно, чтобы на равных сражаться с бессмертными 3 и даже 4 уровня, поэтому они не понесли сильных повреждений, однако они все еще отчетливо чувствовали, как их души мучаются под жутким ревом тигра. Что касается бессмертных, то все они имели очень бледные лица, и в душе они уже 1000 раз успели проклясть Сюань Юаня и весь его род до 18 поколений. Этот ребенок оказался слишком коварным и подлым. Он даже умудрился подсунуть им настолько большую свинью. Чэнь Янь стиснул свои зубы и сказал: «Старший брат, не сдерживайся больше, используй великий бессмертный талисман точки 9 и не 9 Янь, чтобы уничтожить этого тигра Тинюнь». С этими словами его тело стало высвобождать крайне мощную энергию Янь. Его уникальное тело Чжи Ян было крайне мощным телосложением. То же самое касалось и тела Чжи Ян Ченьяня. Он быстро понял, что у них не было другого выбора, кроме как использовать этот талисман. Кто бы мог подумать, что Сюань Юань окажется настолько бесстыдным. Убийство этого тигра станет большой проблемой для них. А затем практически одновременно энергия инь-янь слились вместе, и братья Чэнь вступили в бой. Они прекрасно понимали, что должны одержать победу одним решительным ударом. Глава 376. Педантичность. Чэнь Янь достал талисман, и золотые линии стали переплетаться над ним, словно формируя золотое солнце и высвобождая мощное сияние, полное мощной палящей энергии. Казалось, что это золотое солнце могло сжечь весь мир. Вместе с тем Ченин достал свой талисман, которые стали формировать таинственные руны из воды, которые стали собираться в луну, излучающую сильный холод. Эта луна излучала мягкий и спокойный поток холодной энергии, которая пронизывала до костей. Так как сила этих двух талисманов стала объединена между собой, образованная в результате слияния сила могла сравниться с мощью талисмана бессмертного 6 уровня, и эта сила только продолжала расти. Лишь объединение сил тел Чжи Ян и Чжи Инь могло настолько увеличить мощь этих бессмертных талисманов. Это и был великий бессмертный талисман точки 9 Янь и 9 Инь. Объединение силы этих двух талисманов создавали талисман точки 9 Инь и 9 Янь. Когда Ченин и Чэнь Янь призвали мощь талисмана точки 9 Инь и 9 Янь, мощные колебания энергии распространились вокруг. В небе появился черно-белый круг инь-янь, начав формировать вихрь вечной борьбы, излучая крайне пугающую силу. Казалось, что он мог поглотить все в этом мире, а в следующий миг этот круг инь-янь превратился в серую дыру. «Умри!» Одновременно воскликнули Ченин и Чэнь Янь, а затем они сложили печати своими руками, и черная дыра, созданная их талисманами, заполнила все вокруг. Все вокруг сильно переменились в лице, увидев до жути пугающую мощь объединения тел Чжи Ян и Чжи Инь. В момент, когда сила талисмана точки 9 Инь и 9 Янь была выпущена, на лицах двух братьев отразилась сильная усталость, и они побледнели. Очевидно, что использование этой силы очень дорого обходилось для них. Серый вихрь врезался в тигра Тинюнь, и течение ветра в воздухе резко сменило свое направление, словно его поглощала пустота, словно мироздание начало возвращаться в эпоху первородного хаоса. Когда тигра Тинюнь почувствовал эту ауру, то тут же переменился в лице. Он не ожидал, что эти двое людей, объединив свою силу, смогут высвободить подобную мощь. Облака вокруг его тела резко развеялись, и он приготовился бежать, но было уже слишком поздно. Его облачное тело стало быстро втягиваться в серый вихрь, разрывая его тело на куски. Агх! Тигр издал яростный рев, и мощные звуковые волны распространились вокруг, разрушая бесчисленные камни вокруг. Но дыра 9 Инь и 9 Янь продолжала непрерывно поглощать его. Вскоре с неба начала падать кровь, создавая весьма печальную картину. На некоторое время небо вокруг стало темным, и из него шел кровавый дождь. Каждая капля этой крови обладала богатой эссенцией жизни и мощной аурой, так что люди вокруг воскликнули: «Какая боевая мощь! Это тигр Тинюнь! Он слишком могуч для бессмертного зверя 6 уровня! Его жизненная энергия слишком чиста и сильна! Ци, которая содержится в ней, достаточно, чтобы сравниться с чистым духовным источником. Тогда Ченнин рассмеялся. Используйте его кровь, дабы увеличить свою силу и совершить очередной прорыв. Ченнин и Ченьянь больше не колебались и объединили свои силы, стали поглощать кровавый дождь вокруг, укрепляя свои тела. Энергия инь-янь непрерывно циркулировали вокруг них, поднимая и дополняя их силы. Другие бессмертные также использовали свои самые сильные техники, чтобы войти в состояние практики, а затем стали поглощать энергию, которую Тигр Тиньюнь копил неизвестно сколько лет. Тигр Тиньюнь был бессмертным зверем, как минимум, 7-го уровня, но он все еще умер от рук двух братьев Чень. Их особые телосложения обладали огромной ценностью для Северной Империи, поэтому у двух братьев было довольно много козырей в рукаве, которые могли спасти их жизнь в критической ситуации. Например, талисман Дыр 9 и Не 9 Янь, который был создан 18 бессмертными 6-го уровня. В дополнение с особыми телами, мощь этого талисмана возрастала еще в несколько раз. Кроме того, для создания этого талисмана использовались их кровь и множество редких сокровищ. Таким образом, помимо невероятной мощи, даже если бы у них украли этот талисман, никто не смог бы воспользоваться им. Это все наглядно может продемонстрировать, насколько ценными были два брата для Северной Империи. Постепенно небо начало проясняться, но кровавый дождь наоборот начал становиться все более интенсивным. Бессмертные под руководством Ченьиня и Ченьиня также совершили некоторые прорывы в своем развитии. Их сила возросла, но их численность уменьшилась после столкновения с тигром. Тем не менее, такие достижения в бою с тигром все еще были весьма неплохими. Это был тот случай, когда беда обернулась в благодать. Опасность была уничтожена, а зло побеждено, и на его место пришла благодать и скорбь. Это была сила благословения небес. Ха-ха, Сюань-Юань, ты определенно не ожидал, что, намереваясь убить нас с помощью тигра Тиньюнь, ты лишь сделаешь нас сильнее. Что ж, давай посмотрим, что ты предложишь нам в следующую нашу встречу. Как ты будешь противостоять нам тогда? Рассмеялся Ченьинь, но в душе он был крайне мрачным. В следующий раз, когда я встречу его, я просто обязан убить его. Волк, который был рядом с ним, похоже, что это так свиноголовая собака. Ее таланты в пространственных техниках просто невероятны, но как эта свинья смогла превратиться в волка? Старший брат, когда мы пришли сюда, нашей целью было чайное древо Виньву и все. Сюань-Юань не проявлял инициативу, чтобы напасть на нас, так что и нас не стоит больше провоцировать его. Со вздохом сказал Ченьянь. Он уже в некоторой степени понял, что за человек был Сюань-Юань. До тех пор, пока его не трогают, он также не станет создавать неприятности для других. Их счеты уже были сведены, и создание новой вражды было бессмысленно. Но если бы они сегодня действительно загнали в тупик, из которого не было бы выхода, он определенно не сдался бы просто так. Лишь убив его и разграбив его тело, я смогу стать сильнее. Разграбление ци других людей – это методы, которые практиковались практиками с древних времен. Какой великий император не спешил убить своих врагов, дабы поглотить их ци? Просто поглотив его ци, я смогу одним махом занять место великого императора. Если я не смогу убить даже его, то какое право я имею, чтобы править Северным континентом? Как я смогу вступить в бой с древними кланами за звание великого императора? Второй брат, тебе больше не нужно поднимать эту тему. Я просто обязан убить Сюань-Юаня, однако я не стану делать это лично. Существует множество способов избавиться от него. Я отнюдь не дурак, так что можешь довериться мне. Улыбнулся Ченьинь, а его глаза наполнились холодом. Ченьянь больше не стал ничего говорить, но про себя подумал. Большой брат, ты слишком упрям. Убить его проще сказать, чем сделать. Твои амбиции слишком велики, хотя и решимости тебе не занимать, но то же самое актуально и для него. Если он признает свое поражение, то все, за что он боролся, превратится в воду. Большой брат непросто, но и Сюань-Юань также очень непрост. Внешне он может казаться крайне легкомысленным, но каждый его шаг идеально просчитан. Личность, которая смогла добиться благосклонности демона ужаса и древнего дракона, просто не может быть посредственной. Уметь превращать врагов в друзей – очень полезное качество. Я не могу позволить большому брату и дальше враждовать с Сюань-Юанем. Его убийство породит лишь еще больше бед. Даже если я больше ничего не скажу, Инчжэнь Луа, Шигуань и секта Даулун определенно не станут молчать. Чинь Янь знал, что было много срочных и неотложных дел, но сейчас он лишь мог ждать, когда у него снова появится шанс повторить свои слова. Он не хотел, чтобы его старший брат нажил себе настолько ужасного врага. Дабы править миром, человек прежде всего должен был научиться разбираться в других людях. Ченин родился прирожденным воином, но в плане понимания других людей, ему было очень далеко до Ченьиня. «Сюань Юань, ты и правда крайне коварен. Мне даже сложно представить, как много людей умерло от рук этого тигра Тиньюнь», — улыбнулась Цань Дуду. На ее лице не было даже намека на беспокойство. Казалось, что жизнь королевских потомков Северной империи для нее не имела вообще никакого значения. Наоборот, она с нетерпением ждала момента, когда они все умрут. Они думали, что могут безнаказанно вредить Сюань Юаню. Ага, сейчас. Хихи, этот парень действительно коварен. Я думаю, что как минимум 9 человек из их компании были убиты и еще один тяжело ранен. Максимум, лишь несколько из них смогли сбежать. Кивая головой, рассмеялся Свин. Очевидно, что он также весьма радовался беде Ченьиня. Если бы у тигра Тиньюнь был его духовный источник, то скорее всего так бы все и произошло, но в настоящий момент меня терзают сильные сомнения. В конечном итоге, тела Чжиян и Чжиэнь крайне необычные вещи. Они не могут так просто взять и умереть. Кроме того, не стоит смотреть на Ченьиня свысока, этот парень совсем не дурак. Нахмурившись, сказал Сюань Юань, если бы там был лишь один Ченьинь, то все было в ажуре, однако там еще был и Ченьянь. Эти двое братьев всегда действовали заодно, и если он хотел разобраться с Ченьинем, столкновение с Ченьинем было просто неизбежно, что вызывало у Сюань Юаня сильное чувство вины, так как конкретно Ченьянь еще ни разу не пытался как-либо навредить ему. Наоборот, он не раз брал на себя инициативу, чтобы наладить дружеские отношения с Сюань Юанем. Он видел перспективу дружбы с Сюань Юанем, однако обиды Ченьиня не позволяли ему наладить дружбу с Сюань Юанем. Также очевидно, что Ченьинь не успокоится, пока он не умрет. Таким образом, Сюань Юань лишь мог сражаться с ними. «Слушай, парень, предлагаю еще раз, передай мне этот идеальный мир в твоих руках. Когда тигр Тиньюнь убьет их, он продолжит твое преследование, следуя за аурой источника Тиньюнь. Ты не сможешь убить его, и я также не смогу тебя вечно телепортировать. Так, однажды он нагонит тебя, и тебя будет ждать лишь смерть. Отдай этот источник мне, и я смогу запечатать его ауру, а затем постепенно уничтожу его метку. Тогда этот источник полностью станет нашим. Что скажешь?» Свин наигранно улыбнулся. Очевидно, что он решил надавить на слабость Сюань Юаня. «Похоже, что ты весьма уверен в своих словах», — сказал Сюань Юань. «Естественно, уверен. Просто ты, парень, слишком жадный. Веришь или нет, но когда на этот раз нас нагонит тигр Тиньюнь, ты определенно умрешь. Просто отдай мне источник Тиньюнь». Свин с гордостью рассмеялся и посмотрел на Сюань Юаня. Глава 377. Тайная земля тигра Тиньюнь. Сюань Юань почувствовал, что старый хрыч все еще находился в процессе трансформации. Очевидно, что прорыв в сферу бессмертного у него занимал намного больше времени, чем прорыв в другие сферы. Естественно, что после трансформации его сила также возрастет до уровня, который просто невозможно представить. Черная печать, похожая на нить, непрерывно извивалась, напоминая гигантского питона, полностью окутав меч Туньши. Если старый хрыч успешно сможет прорваться в сферу бессмертного, то получит возможность использовать вторую запретную технику пожирателя страна Ваньхуа, которая может нейтрализовать любую атаку на основе ци, поглотив всю их силу. Также он сможет восстановить доспехи Туньши таким образом. Уровень безопасности Сюань Юаня значительно возрастет.